Только Ленин мог спасти Каменева. Я также отстаивал тогда Каменева. И третий факт. Совершенно правильно, что «Правда» присоединилась тогда к тексту опровержения, которое опубликовал товарищ Каменев, так как это было единственное средство спасти Каменева и уберечь партию от ударов со стороны врагов. Поэтому вы видите, что Каменев способен на то, чтобы солгать и обмануть Коминтерн. Еще два слова. Так как товарищ Каменев здесь пытается уже слабее опровергать то, что является фактом, вы мне разрешите собрать подписи участников апрельской конференции, тех, кто настаивал на исключении товарища Каменева из ЦК из-за этой телеграммы. Троцкий с места. Только не хватает подписи Ленина. Товарищ Троцкий, молчали бы вы. Троцкий вновь. Не пугайте, не пугайте. Вы идете против правды, а правды вы должны бояться. Троцкий с места. Это сталинская правда, это грубость и нелояльность. Я соберу подписи, так как телеграмма была подписана Каменевым. Мы забежали по времени вперед. Но здесь приведен спор, касающийся событий начала 1917 года. Даже Каменев, считавший себя ортодоксальным марксистом, видел тогда признак революционного достижения в великодушии Михаила. Это сегодня нам все ясно о том далеком уже времени. А тогда маневры царя буржуазии были способны поставить в тупик и некоторых членов ЦК партии. Последние два февральских дня 1917 года перечеркнули все надежды бывших остановить революцию. Генерал Хабалов окончательно утратил власть над частями, распропагандированными большевиками. В ночь на 28 февраля министры последнего царского правительства оказались в Петропавловской крепости в роли арестованных. Февральская буржуазно-демократическая революция в России победила. На далеких окраинах тысячи политических ссыльных еще до получения официальных бумаг готовились к отъезду в Петроград, Москву, Киев, Одессу, Тифлис, Баку, другие революционные центры. Сталин с группой таких же бывших ссыльных, добыв билеты в вагон третьего класса, жадно смотрел на огромные заснеженные пространства Западной Сибири, пробегавшие за окном. Он не мог знать, что немногим более чем через 10 лет побывает здесь, но уже не в качестве безвестного чернорабочего революции, а как вождь партии, быстро набирающей силу. Выскакивая на станциях за кипятком, Сталин не мог и предположить, что уже через год-полтора на этой земле, как когда-то в Британии, Тулоне, Вандее, вспыхнут кровавые мятежи. Сталин еще не знал, что его ждет в Петрограде, чем он будет конкретно заниматься, кого из руководителей партии повстречает. Уныние и тоска остались на берегу закованного в ледовый панцирь Енисея. Вскоре водоворот социальных и политических событий захватит Сталина целиком, вначале скроет под волнами пеной революции, а затем неожиданно выбросит в самом ее эпицентре. На подъезде к Уралу и дальше ссыльных шумно встречали на вокзалах. Звучала Марсельеза, лились речи, все казалось радужным. Говорили красноречивый Каменев, уверенный в себе Свердлов, другие попутчики. Сталин молча смотрел на эту неожиданную эйфорию. А между тем мелкая буржуазия, примыкая то к полевевшим капиталистам, то к пролетариату, все больше раскачивала лодку государственности. нарастали настроения реформизма.